Я встал в 6 часов утра. Люк был закрыт. Стало быть, запас кислорода не возобновлялся со вчерашнего дня. Но все же аварийные резервуары, своевременно приведенные в действие, выпустив несколько кубических метров кислорода, освежали воздух. До полудня я работал в каюте, не видав даже мельком капитана Немо. На борту незаметно было каких-либо приготовлений к отплытию. Подождав еще некоторое время, я вышел в салон. Часы показывали 3:30. Через 10 минут морской прилив должен был достигнуть своей высшей точки, и если капитан Немо не ошибся в расчетах, Наутилус снимется с мели. Иначе придется ему долгие месяцы почивать на своем коралловом ложе. Но тут корпус корабля начал вздрагивать, предвещая скорое освобождение. Я услышал, как заскрипела его обшивка, касаясь известковых отложений шероховатого кораллового дна. В 2:35 в салон вошел капитан Немо. «Отплываем», — сказал он. «А-а-а», — молвил я. «Я приказал открыть люк». «А папуасы?» «Папуасы», — повторил капитан Немо, чуть пожав плечами. «А они невзначай не проникнут внутрь судна». «Каким путем?» «Через открытый люк». «Господин Аронакс», — спокойно ответил капитан Немо. «Не всегда можно войти через люк Наутилуса, даже если он открыт». Я посмотрел на капитана. «Не понимаете?» — спросил он. «Ни слова. Прошу вас следовать за мной, и вы все поймете». Мы подошли к среднему трапу. Недленд и Консель были уже там и с величайшим любопытством наблюдали, как несколько матросов открывали люк при диких криках и воплях, раздававшихся с палубы. Крышка люка откинулась наружу. В отверстии показалось 2 страшных физиономий. Но не успел первый же туземец взяться за поручни трапа, как был отброшен назад неведомой силой. Дикарь с диким воем пустился бежать без оглядки, выкидывая отчаянные сальто-мортали. 10 его сородичей кинулись было к трапу, но их постигла та же участь. Консель ликовал, Недленд, движимый своими дикими инстинктами, тоже кинулся к трапу, но и канадца, в свою очередь, отбросила назад, стоило ему схватиться за поручни. «Тысяча чертей!» — вопил он. «В меня ударила молния!» И тут я понял все. Металлические поручни представляли собой кабель тока высокого напряжения. Всякий, кто прикасался к ним, получал электрический удар. И удар мог быть смертельным. Если б капитан Немо включил в этот проводник электричество ток всех своих батарей. Короче говоря, между нападающими и нами была как бы спущена электрическая завеса, через которую никто не мог безнаказанно проникнуть. Перепуганные насмерть, папуасы обратились в бегство. А мы, сдерживая улыбку, успокаивали и растирали Неда Лэнда, изрыгавшего ругательство. В этот момент 9-й вал вынес на своем гребне наше судно, и, наконец-то, Наутилус восстал со своего кораллового ложа. Было 2:40, время, назначенное капитаном Немо. Заработали винты, и водорез с величественной медлительностью начал рассекать океанские воды. Скорость вращения винта все увеличивалась, и подводный корабль, всплыв на поверхность океана, вышел целым и невредимым из опасных вод Торосова пролива.